главную роль, но промелькал лишь в эпизоде. Сука, любовь до суицида молодых доводит. Приходит ночь, и молодежь гуляет стаями. Запретили, но все знают, где достать его. И как всегда, без косяка не обойтись. На вопрос, как дела, ответ, все заебись. Ну заебись, он долго не продлится. И все прекрасно знают, поэтому друг друга, блять, кидают. Ради выгоды только. Раньше было много друзей, теперь осталось сколько. По пальцам одной руки можно не досчитать и до пяти. Не верь, не бойся, не проси, таков девиз. Тогда смотри под ноги, спотыкнешься, упадешь, запиная до смерти. И глазом не моргнешь. Такая молодежь, такая молодежь. Не наебешь, не проживешь. Круговорот событий заставляет шевелиться. За солью к соседу нет, чтобы убиться и забыть. Но потом же, сука, знает, что будет снова ломка. Барыги, похуй, что он принесет. Телевизор или микроволновку. Телевизор или микроволновку. Я вижу этот мир через задворку. Вижу мир как горку, где все мы катимся вниз. Кто-то подался в шоу-биз, ведь это модно и престижно. А мы под каннабис перемещались неподвижно. Вам не слышно стону людей, которым плохо. Вам не видно летящих патронов из-за бетонных стекол. И мне не надо тут бинокль, дабы увидеть, что у тебя в душе. Я все вижу по глазам, твоя маска из папье-маше. Меня смешит, тут каждая душа грешит. Исправиться спеши, что-то внутри хранит. Время не сгладится, как ни крути. Слой свою не таи, хочешь молчи, хочешь кричи. Но никто не услышит. Смерть в затылок дышит, душа покой ищет. Но слышит лишь выстрел. Судьба играет с нами в твистер. Но я ебал под нее прогибаться, мистер. Прогибаться, мистер.